Валя. Да. Валентин Петровна. Она. А вот Руслан приехал. Да что ты? Да. Где, у вас 218? Нет, у себя там дома сидит с Ларисой. Привет тебе передаем. Так, если он дома сидит, какой же приезд? Ну как, вот он дома сидит, домой приехал. Ты говорил, на практике он. А, приехал. Да. Ты рада? Очень. А ты знаешь, он говорит, что никаких денег не брал. Да кто ж признает? А ты что думаешь, что брал? После них денег не стало. Вот так вот. А он говорит, Христом Богом клянусь, никаких денег не брал. Может, не он брал, а еще кто, из них кто-то. Может, это Наташка? Может, Наташка. Точно. Или Лариска. Не Лариска. Потому что Люська-то не могла взять. А? Люська же не могла взять. Люська в больнице. Да, Люська в больнице, а вот они втроем пришли тогда. И денег не стало. Втроем. Все правильно. Я, пожалуй, позвоню Наташке и Лариске. Спрошу их. Ну? А ты еще знаешь, Руслан говорит, что он не Руслан. Че он? Он теперь Арслан. Чего? Арслан он теперь, лев. Не поняла. Руслан говорит, что он теперь не Руслан. А кто же он? А он Арслан. Арслан? Да, лев. Уж как в паспорте записан, хуй там изменишь. Мне кажется, он куда-то съездил, его куда-то завербовали, и он теперь исламский фундаменталист. Угу. Он бороду отпустил, знаешь об этом? Сомневаюсь. Он с бородой ходит. Это не чудит. Вот он ходит с бородой, Валь. Ты его с кем-то перепутал. Никогда нет, он бороду не носил, а носить не будет. Недавно видел Руслана, идет в штанах, в форме, с бородой и с Калашниковым. Угу. Говорит, я буду вот за Аллаха воевать, Аллаху Акбар. Угу. Вот так говорит. Угу. Джихад объявился. Из какой квартиры? Я-то? Да. Да я отец Федор. А? Отец Федор. Отец Федор? Да, я отец Федор. Какой квартиры, я спрашиваю? А зачем мне квартира? Я в монастыре живу. Ах, в монастыре? Да. Как ты старухин адрес-то узнал? Ну как, у нас узнал. Адреса всех старух есть в монастырях. А? Адреса всех старух есть в монастырях у нас. Да? Да. Ты не ходишь к нам в монастырь? Нет, не хожу. Может, заедешь? Да нет. Давай, записывай адрес. Тут недалеко. Да нет, я по настырям не хожу. Да? Может, останешься, если понравится? Нет, я не охуела. У нас деньги-то не пропадают. Плохая из меня монашка. Что, грешная? А может, и грешная. А что ж ты так нагрешила-то? Как все грешат, так и я грешила. Ну так это же поправимо. А то и пизда, чтобы грешить. Ах, вот оно что, какой грех. Я-то думал, какой-то другой грех. Слушай, Валь, ну а ты приедешь, мы тебе грехи отпустим и заживешь. Спасибо за приглашение. Ну а что с Русланом-то делать? Что с ним надо делать? Он сам знает, что с собой делать. Ну а что вот он, в боевики записался, с бородой ходит? А? В боевики записался, с бородой ходит, с автоматом. Валь. Как быть? Не люблю, когда всякую хуйню молят, ебаный в рот. Начинает молоть хуйню. Да какую же хуйню? Вот... Весь техникум его боится теперь. Я говорю, весь техникум боится Руслана. Чего техникум? Боится, боится его. Какого Бориса, ёбаный Павло? Не Бориса, а боится Руслана, опасается. Боится? Руслан всех запугал там. В техникуме. Бородой? Бородой, автоматом. Агитирует всех. Агитирует всех вступать вот в исламское государство. Ой, надоело хуйню слушать. Валь.